Глава 11. Когда путешествует простолюдин, это пытка. Дороги разбиты, с небес то льет дождь, то сияет солнце. Причем сиять-то оно сияет, но если ты не наслаждаешься погожим днем, сидя в тени с кружкой доброго эля, то даже широкополая шляпа не спасет тебя в полной мере от удушливой жары. Да еще надо тащить на себе все, что может потребоваться в дороге. Несколько лучше дворянину. Он путешествует верхом, и все, что может потребоваться, едет с ним на лошадь. Разумеется, тяготы дороги никуда не деваются, но они становятся мягче, что ли. В дождь можно закрыться попоной вместе с лошадью. Кстати, тепло животного согреет всадника под таким покрывалом и в дождь, и в лютую зиму. В жару? Ну что ты тут поделаешь? Впрочем, сидишь выше, едешь быстрее, в жару будет ветерок, и он создаст хотя бы иллюзию прохлады. И совершенно иначе складывается жизнь, если ты один из высших людей королевства. Да что там один из? Высший. 100 человек с телегами способны переместить с места на место маленький дворец. Роскошный шатер, подушки, столы и столики, походную мебель резного дерева. Не говоря уже о странствующих вместе с покровителем, в надежде застать его в хорошем настроении, музыкантах. Последним Ричард Йоркский только что велел заткнуться и выметаться вон. Сейчас претендент на престол принимает решение. Процесс важный, и что бы там ни сочинили впоследствии литераторы, совершенно не допускающий эмоционального подхода. Война – это продолжение политики, и без политики, без интриг и расчетов, она будет проиграна, еще не начавшись. Процесс принятия решений происходит перед шатром, под навесом, превращающим солнечные лучи в мягкий рассеянный свет. Походное кресло герцога стоит на большом ковре, а документы, которые он время от времени подписывает, появляются и исчезают на красивом резном столике из красного дерева. Нет, определенно, в том, чтобы путешествовать, есть свои прелести, особенно если ты богат и знатен. «Ральф Норман», – читает советник, худощавый и явно, судя по манере держаться, знающий себе цену джентльмен. «Барон, опоясанный рыцарь, предлагает свой меч и 400 бойцов, в основном наемников, служащих за его собственные деньги». «Рекомендации», уточняет герцог, рассеянно поигрывая кольцом, фамильной драгоценностью и по совместительству личной печатью, заверяющей подпись кандидата на престол. Кольцо сверкает и переливается. Затем герцог кладет его на край столика и вздыхает. «Всем хороший его советник, да вот беда. Вбил себе в голову, что когда милорд крутит в руках кольцо, его не следует отвлекать». Вот и сейчас молча ест своего повелителя глазами, согнувшись в полупоклоне. «Да говори уже!» «Это хороший союзник», – просто отвечает советник. И просит он лишь то, что и сам может получить. «Большая редкость», – фыркает Ричард. «Его можно понять. День за днем, ведя торг, меняя будущие привилегии на сегодняшнюю помощь людьми и оружием, можно стать закоренелым циником. Чего же он просит?» «Земельные наделы нескольких своих соседей». Советник ведет пальцем по бумаге, беззвучно шевеля губами. «Ни один из них не может выставить сколь-нибудь значительной помощи, и ни один не является твердым сторонником вашей милости». «Тогда это решено». На столике, как бы из ниоткуда, появляется лист с подготовленным заранее текстом. Герцог берет перо и ставит размашистую подпись. Тянется за кольцом печать. «Вот и все, Джон Ред. Теперь только чудо может спасти твой замок и твою землю». Чудо влетает под навес, подобно пушечному ядру, сопровождаемое хриплым карканьем. На лету подхватывает кольцо и уносится прочь над самой землей, поднимая пыль в лихорадочной борьбе с силой тярости. Кольцо оказывается тяжелее, чем это кажется со стороны. Прислуга, кто богохульствует, кто истово крестится, кто сочетает оба эти занятия? И лишь на лице секретаря мы наблюдаем застывшее чопорное выражение, присущее истинно английскому слуге. «Не знаю, сэр. Этот джентльмен не значится в списке приглашенных». Ричард же Йоркский даже бровью не ведет. Положение обязывает, и этим все сказано. «Так», – задумчиво произносит он после подобающей ситуации паузы. «Понятно. Сдается мне, решение о наделении землями барона Ральфа Нормана следует отложить до лучших... Короче, отложить. Да. И еще. Принесите копию печати». Герцог озадачен, но отнюдь не напуган. В конце концов, думает он, иногда ворона – это всего лишь ворона. А что? Мысль вполне свежая. Чарли, а беспрецедентный по наглости поступок, разумеется, совершен именно им, летит с трудом. Кольцо золотое очень тяжелое, и вообще вороны плохо летают с опущенной головой. Попытка же нести кольцо в лапах вообще едва не приводит к воздушной катастрофе, ибо, оказывается, для подобного подвига нужны железные когти сокола. Сдаваться, однако, Чарли не собирается и усердно машет крыльями до тех пор, пока внизу не появляется уже знакомый нам придорожный постоялый двор. Ворон тяжело опускается, можно сказать, рушится на крышу и некоторое время возится, пристраивая свой драгоценный груз в щели между досок. Затем он топорщит перья, и на совершенно, казалось бы, не приспособленной для этого вороньей физиономии появляется... Тут не ошибешься! Выражение озорной радости. Так мог бы радоваться мальчишка-хулиган, только что привязавший спящую собаку к кольцу в носу быка-производителя. Во-первых, я это сделал, прикиньте. А во-вторых, дайте им только проснуться, и тут такое начнется. Чарли растет, и предпринимаемые им авантюры тоже постепенно усложняются. Что же до того, что отец Уолтер полагает иначе? Он просто пока не в курсе.